Глава 43. Понедельник, 29 октября 2018 года. Новость прилетела в разгар вечерней телепрограммы. Репортажи о штурме пограничного забора в Мелилье нелегальными мигрантами и победе ультраправого кандидата в президенты в Бразилии резко стихли. Редакция ЕТВ местного баскского телеканала обнаружила бомбу замедленного действия, и остальные новости тут же отошли на второй план. Так называемый убийца с тюльпаном только что заявил о похищении Чаро Эчебеста. Несколько минут назад он опубликовал эту фотографию пропавшей женщины на странице Фейсбука. Телевизоры тысяч домов, где смотрели новости, показали крупным планом обнаженную ступню. Рядом лежал красный тюльпан, единственное цветное пятно на этой мрачной картине. Полиция уже в курсе случившегося, все силы брошены на то, чтобы найти женщину. Из полицейского управления в Гернике с нами на связи сержант Чема Мартинес, который возглавляет отдел по расследованию особых преступлений. Сестра фыркнула. Возглавляет. Уже примеряет на себя чужие регалии. «Может, это не он, и виноват ведущий», — предположил Айтор, сидевший с ней рядом за компьютером. На одной из вкладок передавали новости, на другой была открыта социальная сеть жертвы. Сестера допустила такую вероятность. Кроме того, не время думать о таких вещах. «Мы опоздали. Он убил ее». Сестера не решилась бы выразить свои страхи вслух перед остальными, но с Айтором все по-другому. Они так давно работают вместе, что могут говорить прямо. «Нельзя так думать», — упрекнул ее напарник. «Она жива, черт возьми, и мы ее спасем». Сестра признала, что он прав. Они не могут позволить себе опустить руки. «Нам понадобится подкрепление. Я поговорил с местным начальником оперативного отдела. Через 15 минут все свободные офицеры будут здесь». На пороге появилась Хулия. Ее лицо помрачнело при виде коробки с миндальным печеньем. «А где Чема?» «Там», — разговаривает с телевидением, — ответила сестра. Силуэт сержанта был виден через стеклянную стену кабинета, где он уединился, чтобы спокойно поговорить по телефону. «Введете меня в курс дела?» — попросила Хулия, уставившись на монитор. «Это то самое фото, которое он выложил в интернет?» «Это сосновый бор». Сестеро и Айтор перевели взгляд на угол снимка, куда указывала их коллега. Она была права. До этого все их внимание было сосредоточено на голой ноге жертвы и тюльпане, этом проклятом тюльпане, настолько, что они даже не заметили тонкие сосновые иголки, разбросанные по земле. «Это сосновый бор. Криминолог сказал об этом в новостях», — сообщил Чема, выйдя из кабинета. «Да, и Хулия тоже. Можно узнать, откуда фото было загружено в социальную сеть. Может быть, прямо оттуда?» — предположила сестра. «Давайте свяжемся с их руководством. Нам срочно нужна информация. Нельзя терять время». «У меня есть друг, который раньше работал там, отслеживая контент. Возможно, так будет быстрее», — заметила Хулия, пролистывая телефон в поисках нужного контакта. «А мы пока можем сузить радиус поиска», — решила сестра, подойдя к висевшей на стене карте. Две голубые кнопки обозначали места, где были убиты Наталья Эчано и Арасели Арриета. Сестеро отметила точку на полпути между ними и начертила циркулем круг. То же самое она сделала вокруг желтой кнопки, прикрепленной к месту исчезновения Чаро Эчебеста. Две схематичные окружности. На реальной карте они охватывали целые кварталы и большие лесные массивы, которые порадуют любого грибника. «Мы прочешем все сосняки в радиусе 8 километров», — объявила она, обращаясь к остальным. «Это будет нелегко», — заметил Чема. «Все леса здесь сосновые». «Все?» «Большая часть. Лесопосадки охватили всю территорию, и местных деревьев почти не осталось. Нам понадобятся сотни полицейских. Привлечем население, организуем поисковые отряды добровольцев. В течение часа мы могли бы отправить поисковые группы по всем сосновым борам Урдайбая, предложил Эсестеру, осознав, что своими силами они не справятся. Это может быть опасно. Серийный убийца на свободе, а мы отправляем людей в лес. Сколько осталось до заката? Часа три. Это безумие, — возразил Чема. Оправданное безумие. Если у кого-то есть идея получше, я жду, — бросила Сестеру. На несколько секунд повисло напряженное молчание. Хорошо, нам нужны добровольцы. Чема, наконец, сдался. Но каждый отряд должен возглавлять полицейский. Сестеру кивнула. Это имело смысл. «Я также хочу, чтобы в этом участвовали пожарные и службы гражданской обороны», — добавила она. «Пожарные уже вызвались помочь», — сообщил полицейский из глубины комнаты. Он был не единственным ни из их группы, кто присутствовал при этом разговоре. За последние несколько минут сюда подтянулись и другие полицейские, но они молча стояли в ожидании дальнейших инструкций. «Позвонишь на телевидение?» — спросила Сестера у Чемы. «Раз уж они представили тебя главой отряда, так действуй». Чема поморщился. «Это журналист, — так сказал, — а не я». «Ладно», — кивнула Сестера. «И пусть кто-нибудь позвонит на радио Герника. Нужно назначить пункт сбора добровольцев». Хулия положила телефон на стол. «Альвара попробует связаться с бывшими коллегами. Он считает, что выяснить точное место отправки сообщения будет несложно». «Кто такой Альваро?» — вмешался Чема. «Мой хороший друг. Раньше он работал в Центре безопасности Фейсбука, и я написала ему с вопросом, не сможет ли он помочь». «Почему бы не позвонить в социальную сеть напрямую?» Чема повернулся к Сестеру в ожидании ответа. «Я просто пыталась ускорить процесс», — начала оправдываться Хулия. И тут она повернулась к монитору. «Смотрите!» Сестеру приложила руку ко лбу. «Вот ублюдок! Он умеет играть со временем. Из него вышел бы отличный киносценарист». Обнаженная ступня сменилась голенью. Новый снимок показывал жертву по колено. На ней были черные брюки, совсем как на Чаро Эчебесте в момент исчезновения. Сестера дотронулась пальцем до икры жертвы и обернулась в поисках знакомого лица. Тщетно. У Рауля был выходной, и он вышел в море. Описание пропавшей женщины заключает в себя татуировку одуванчика, похожую на эту, — заметил Айтор Гоенага, посмотрев в отчет. — Это она. — Эти фотографии нельзя выкладывать. Мы не должны ему подыгрывать. Кто-то должен позвонить в Фейсбук. Хулия не сводила глаз с экрана. — Я попрошу судью подписать соответствующее постановление, — сказала Сестеру. Хулия протянула руку к компьютеру. «Теперь очевидно, что это сосновый лес. Видны фрагменты коры», — она указала на куски древесины посреди многочисленных иголок, усеявших землю. Ее телефон завибрировал на столе. Сообщение от Альваро. «Плохие новости. Преступник загрузил снимок с телефона, у которого отключена функция отслеживания по геолокации. У меня есть данные устройства. Готова поспорить, что это телефон жертвы». «Уф», — протянула Сестера, — «вот ублюдок». «Думаете, она мертва?» — спросил один из сторонних полицейских. Ему никто не ответил. Это был плохой знак. «Нам надо не гадать, а найти ее как можно скорее. И я не хочу, чтобы кто-то так думал. Чаро Эчебеста жива, понятно? Она жива, и мы найдем ее прежде, чем он сможет натворить дел», — заявила Сестеру. Жаль только, что даже она не верила собственным словам.